Глава 29. Лара. Утром о ливне ничего не напоминало. Как ни странно, но земля не была похожа на болото. Чуть влажная, с рытвинами, в которых по определению должны были разлиться километровые лужи, но их не было. Капли срывались и падали сочные листвы деревьев, птицы заливисто пели, насекомые трудились у распустившихся цветов, жизнь в лесу била ключом и вызывала радостную улыбку. «Так странно», — произнесла, кутаясь в теплые объятия своего мужчины. «Вчера бушевала свирепая стихия, а сегодня уже все пышет здоровьем, и кажется, что ничего и не было, ни ливня, ни злого и ледяного ветра. Даже земля, Адам, ты только посмотри, она чуть влажная и только. Здесь особенное место, Лара», — сказал он мне в волосы, крепко обнимая, тоже любуясь утренней красотой пробудившейся природы. «А ты боялась, что дороги развезет?» «Ну, я правильно боялась», — хмыкнула в ответ. «Мы же здесь впервые и не знаем, на что еще способна эта земля и вода». «Уверен лишь в одном. Злая подлость от нее не стоит ждать», — сказал Адам. «Думаю, это место не просто живое, а еще и разумное, и тогда, в случае, если здесь начнутся бесчинства, то, полагаю, мало поздоровится тем неудачникам». «Почему ты думаешь, что здесь начнутся бесчинства?» — напрягся Адам. Повернулась к нему и посмотрела в посмурневшее лицо. «Тебе придется образовать компанию, зарегистрировать это чудное место на себя, чтобы ни одна собака не могла на него претендовать. Можно ввести надежных учредителей с инвестициями, но нежелательно. А то работа вся будет на тебе, а они только прибыль захотят получать». «От короля даже образование предприятия не спасет», — улыбнулся на мои беспокойства Адам. «Ну да, и поэтому ты предложил ему долю», — фыркнула я, и подняла взгляд к небу, изображая притворное смирение. «По-другому никак», — пожал он плечами. «А утаивать что-то от монарха, тем более такое сладкое место, о котором он уже в курсе, этого, дорогая моя Лара, мне не позволит совесть». «А что будем делать с твоими дорогими родственницами, м? Они ведь в жизни не ударили палец о палец и спокойненько живут на твои деньги. И подсказывает мне интуиция, Адам, от них еще будут проблемы. Графиня Бест сильно заинтересована в том, чтобы ты находился под ее влиянием. Не знаю почему, но она считает, что может тобой управлять». Адам покачал головой и с улыбкой вздохнул. «Знаешь, Лара, я думаю задействовать кузины тетку в дело. Серьезное занятие будет отнимать у них сутки напролет, и они не смогут думать о пакостях и гадостях, как считаешь?» «Я считаю это очень и очень плохой идеей. Я верю в прогресс с Адом и уверена, что мы дадим работу многим, но затея с кузинами и графиней... Поверь, самое лучшее решение — это выдать Кларису и Адель замуж, а вдовствующую графиню отправить куда-нибудь к морю, где тепло и солнечно. В общем, подальше. И чтобы в деле ни тебе, ни мне никто не мешал». Адам рассмеялся. «Поверь, Лара, ни кузина, ни тетка не скажут мне за это спасибо». Я тоже улыбнулась и заявила. «А нас тогда уже не будут волновать их чувства. Пусть отравляют своим ядом других. Тебе и так хватило в жизни горя, чтобы еще терпеть гадости от сомнительных родственниц с мошенническим складом ума». «Ты о чем?» Тут же заподозрил неладное Адам. Махнул рукой. «Да так, подозрение». Он нахмурился и задумчиво посмотрел вдаль. На лбу пролегла тяжелая морщинка, свидетельствующая о невеселых мыслях. Погладила мужчину по небритой и колючей щеке и спросила. «О чем задумался?» «Подумал, что с нетерпением хочу вернуться с тобой в Бистаун и начать реализовывать планы, восстановить графство и внедрить твои идеи, проложить сюда дорогу и воплотить мечту деда в реальность. Но только вопрос в деньгах. Адам, скажи, а почему твой отец так странно завещал тебе свое состояние? Решила разобраться в этой щекотливой теме. Он хмыкнул и ответил. Он был расстроен, когда понял, что я пошел в деда. Он называл его мечтателем и говорил, что с его идеями можно только разорить графство, а не приумножить состояние. Ага. А сам мотался по свету в поисках редких артефактов и приключений. Его жизнь была еще более рисковая, возмутилась я. Он так не считал, криво усмехнулся Адам. Отец решил, что если я обзаведусь наследником, то не стану впадать в крайности, как дед, а остепенюсь и буду жить, как обычно живут все аристократы. «Как это типично», — сказала я. «Знаешь, я уверена, что все аристократы похожи друг на друга. И не играет роли, какой мир, какая эпоха. Все или почти все безответственные, безразличные к другой, более простой жизни, думают только о своих лошадях, развлечениях, моде, приемах, этикете. Сезон проводят в теплых местах, а остальное время зевают и жалуются на несправедливость судьбы, сидя в глухих стенах своих поместий. Собственные арендаторы их презирают. На земле плевали с высокой башни, любят приложиться к горячительному, да потискать молоденьких служанок. Вот уж не думаю, что тебя прельщает жизнь обычных аристократов. А если и прельщает, то поверь, я сильно-сильно разочаруюсь в тебе, граф Адам Бист. Он весело рассмеялся и притянул меня к себе ближе, крепко и сладко поцеловал, а потом прошептал прямо в губы. «Поверь, после встречи с тобой меня никакая другая жизнь не интересует, если в ней не будет тебя, Лара». «Правда?» — запустила пальцы в его густые волосы. «Правда», — сказал он на полном серьезе и снова поцеловал. «Что ж, тогда я умоляю тебя, будь осторожен, не делай ничего сгоряча. И, быть может, нам стоит заручиться помощью короля? Я имею в виду, может, у него есть заваляющиеся аристократики, которых стоит наказать. Ну, и, может быть, король заинтересуется и согласится поженить их на твоих кузинах». «Дорогая моя», — произнес он в ответ на мою речь, — «ни мой отец, ни мой дед никогда и ни у кого не просили помощи, тем более у короля. И если я не в состоянии лично усмирить своих родственниц, то какой тогда из меня граф?» Улыбнулась и сказала. «Ты прав, и я рада, что ты веришь в себя и свои силы. Ты вселила в меня уверенность. Вот и отлично. А по поводу денег не волнуйся. Вернемся и хорошенько обо всем подумаем. Тогда собираемся?» «Да, и выдвигаемся в путь. Кстати, а где хранитель?» «Он недалеко. Ждет нас, чтобы показать дорогу». Я заботливо уложила наше новое имущество. Решено было взять найденную посуду, старый и помятый железный котелок, деревянные ложки и кружки. В хижине Адам отыскал топор, охотничий нож и, не поверите, ружье с порохом. Также мы скрутили шерстяные пледы. В узелок положили недоеденную жареную зайчатину, во флягу налили воды из родника. Перед отбытием в последний раз прогулялись по берегу волшебного озера. Над водой поднимался туман, слоистый, каким он обычно бывает ранним утром, и, поблагодарив воду, мы отправились домой. Адам обернулся зверем. Я сложила его новую, старую, даже практически ветхую одежду к новым пожиткам в единый большой узелок. Этот узелок Адам повязал себе через плечо, взял меня на руки, и таким вот образом мы отправились вслед быстро бегущему медведю. Не скажу, что было очень комфортно. Дорога была неровная, вся в ухабах и рытвинах, зато быстро. Садилось солнце, длинные мрачные тени ползли по земле. Хоть я и не шла на своих двоих, меня нес Адам, Я все равно устала и чувствовала себя так, будто пропахала гектар земли. Одежда на мне вымокла от пота и прилипла к телу. От Адама шел жар, как от раскочегаренной печи. Из туго заплетенной косы выбились пряди и лезли в глаза и рот. Мошка, комарье велись вокруг меня стаями, больно кусая и раздражая больше всего на свете. Медведь вел нас сквозь густые заросли с ярко-зеленой сочной зеленью и настоящим буреломом. А потом начались самые настоящие болота. Вокруг был лес, много мха, чавкающая трясина и коричневая жижа под ногами. Я несказанно порадовалась, что сижу на руках Адама, а не вязну в этой гадости. Но вот что интересно, там, где ступал медведь, тропа была хоть и заболоченная, но все же тропа. А вот по обе стороны от нее настоящие топи. Бррр. Не знаю, как бы мы тут прошли. Проходя эту мрачную местность, хранитель постоянно что-то рычал на разные интонации, словно давал некие инструкции. Хотя все может быть. И довольно скоро, к моей радости, болота закончились. Под ногами снова была твердая земля. Уже последние лучи заходящего солнца пробивались сквозь ветви и золотыми пятнами ложились на землю. Пение птиц в вершинах деревьев смешивалось с перешептыванием листвы в кронах. Приятный ветерок разносил запах смолы, влажной земли и сочной травы. Ясное дело, что хранитель вел нас звериными тропами. Вскоре дорога стала подниматься в гору. Густой лес, болота остались позади, под откосом горы протекала бурная ревущая река. Медведь вдруг остановился, Адам тоже замер, прислушиваясь. Я завертела головой, но ничего не видела и не слышала такого, что могло меня насторожить. «В чем дело?» — забеспокоилась я, ерзая в объятиях волка. «Медведи», — прошептал Адам. И потом я увидела. Впереди, примерно в 50 шагах, перекатывались трое неуклюжих медвежат. За ними тяжело шагала медведица и настороженно принюхивалась. Вдруг наш провожатый поднялся на задние лапы и рыкнул так, что у меня все волоски на теле встали дыбом. Медведица ворчливо что-то прорычала и быстро-быстро увела медвежат прочь из нашего поля зрения. «Это его семья», — пояснил Адам. «А-а-а», — только и произнесла я. Медведь выжидал несколько минут, явно прислушиваясь и убеждаясь, что медведица с медвежатами ушли на безопасное расстояние, и потом мы снова отправились в путь. Опустились сумерки, небо стало темно-серым, горы выглядели такими огромными и неприветливыми, что казалось, будто они смыкались вокруг нас, словно молчаливые стражи. Я уже не видела ничего, так как темнота быстро наступала и вскоре поглотила всю землю. «Все, хранитель вывел нас на основную тропу», — рыкнул Адам, опуская меня на землю. «Утром за пару-тройку часов доберемся до Бистауна». «Знаешь, а я думала, чудо-источник находится гораздо дальше», — произнесла устало. «А мы так быстро выбрались из дебри, странно, что его еще никто не обнаружил». Я не видела выражения лица, точнее, морды оборотня, но вот в желтых глазах промелькнули искорки веселья. «Во-первых, я и хранитель двигались быстро», — сказал он уже нормальным человеческим голосом, без рычащих ноток. «Во-вторых, медведь провел нас самым коротким, но и самым опасным путем. Прокладывать дорогу именно так нецелесообразно и опасно, Лара. Но зато я теперь знаю этот путь и уже представляю, где и как можно проложить дорогу». «Тебе медведь сказал, какой путь выбрать?» — решила проверить свои догадки. «Да, когда мы шли через болото», — сказал Адам. «Так и подумала», — улыбнулась я. «Сейчас мы на небольшом лугу, скрытом под крутой навесной скалой. Расположимся на ночь под утесом, а завтра с самого утра двинемся в путь», — сказал Адам о наших планах. Ослабев, чтобы сопротивляться и молить идти дальше, чтобы скорее оказаться в Бистауне, я не стала, лишь бессильно приникла головой к его плечу и широко зевнула, едва не вывихнув себе челюсть. А потом у меня заурчал живот, прося еды. Адам снова подхватил меня на руки и внес в небольшую пещеру и бережно уложил на мягкий мох. Потом он укутал меня пледами, развел костер, и мы поужинали. А затем я как-то незаметно для себя крепко уснула, чтобы ранним утром, когда еще солнце не встало, быть разбуженной Адамом. «Спи, спи, моя спящая красавица!» — прошептал он ласково, целуя меня в потрескавшиеся губы. «Я сейчас понесу тебя на руках. Спи дальше. Скоро мы будем дома». Прислонившись к сильной и горячей груди, я действительно продолжила спать и проснулась уже тогда, когда услышала голоса. «Милорд! Леди! Ну, слава всем богам, вы живы!» Открыла глаза, сонно прищурилась и увидела, как с коней спрыгивают люди, и среди них оказались знакомые лица. Мистер Красс, мистер Хардиган, мистер Касли и даже волк Адама Хёскульт. «Доброе утро, ваша светлость», — произнес неизменным спокойным тоном дворецкий, приветствуя графа, который, мягко говоря, выглядел совсем по-звериному. «Хорошая выдалась прогулка?» «Прекрасная, мистер Красс», — рыкнул весело Адам. «Очень рад», — кивнул Чарли Красс, глядя на сонную меня. «Что ж, думаю, мы еще успеем к завтраку». «Ваши кони как вернулись, так мы сразу и отправились на поиски», — сказал Джеймс Хардиган. «Я рад, что с вами все в порядке». «Я тоже», — сказала сонно и, наконец, ощутила спокойствие. «Теперь мы точно выбрались».